Глава 20. Эту ночь мы провели у костра. После всего случившегося Райзен попытался проявить благородство и получить прощение. Он наломал толстых еловых лап и смастерил из них нечто вроде лежака. Потом застелил сверху той тряпкой, в которой превратился его сюртук, и пожелал мне спокойной ночи. Я молча улеглась, не собираясь говорить даже спасибо, потому что обида еще не прошла. Оба мужчины остались сидеть у костра, время от времени подкидывая ветки. Я несколько минут непроизвольно прислушивалась к их разговору. Кажется, они обсуждали, кому из них дежурить первому, а потом, как в яму, провалилась в глубокий сон. И снова мне снился таинственный грот и сотни шелки, играющих в прохладной воде. В этот раз я уже знала, что являюсь одной из них, а потому мне не было страшно. Наоборот, я испытывала желание познакомиться и подружиться с ними. Милые существа, так похожие на небольших и юрких тюленей, кувыркались и плескались в воде, издавая веселые крики. Они окружили меня, смешно шевеля усатыми мордочками и помахивая ластами, будто в приветствии. Сильные, гибкие тела скользили в воде так близко от меня, что я чувствовала их мягкие прикосновения к своим ногам. Какое-то время мы кружились в хороводе, и мне казалось, что они долго ждали меня, рады увидеть и хотят, чтобы я осталась с ними навсегда. Но я не могла остаться. Я все еще была человеком, и коралловое ожерелье, не дававшее мне обернуться, теперь душило меня, как удавка. Я почувствовала, что устаю, и направилась к мраморному парапету. Шелки застрекотали, заволновались вокруг меня. Заплывая вперед, они попытались мне помешать, но я уже не могла оставаться в воде. Мое человеческое тело казалось тяжелым и неповоротливым. Оно ослабло, замерзло и тянуло меня ко дну. Выбравшись из воды, я растянулась на парапете, стуча зубами от холода. А вот мои новые друзья чувствовали себя вполне сносно. Скинув шкурки, они предстали передо мной в виде прекрасных юношей и дев и опять, как и в прошлый раз, усадили меня на возвышение, а сами расположились у моих ног. И опять зазвучала странная песня, от которой кружилась голова и темнело в глазах, а девушки-шелки принялись расчесывать мои волосы серебряными гребнями. «Я не могу остаться с вами», — прошептала я во сне, качая головой. «Вы должны меня отпустить». Но они лишь загадочно улыбались и продолжали петь. Перед глазами поплыл туман. Я поняла, что сейчас потеряю сознание. Это во сне. А в действительности сорвусь с лежака и рвану в сторону моря, обезумев от желания погрузиться в соленые волны. «Прекратите!» — закричала я, вскакивая с мраморного сиденья. «Я не могу остаться! Отпустите! Отпустите меня!» Но они опять не дали мне уйти. Шелки окружили меня плотным кольцом, надвинулись, загоняя в воду. Я лихорадочным взглядом обшарила грот. С трех сторон плескалась вода, и лишь с четвертой белел широкий мраморный выступ, на котором мы сейчас стояли. Если здесь и был выход, то он, скорее всего, располагался под водой. Неужели мне придется нырять? А если выход из грота очень глубоко, и мне не хватит дыхания? Я не могла так рисковать, но и проснуться тоже не получалось. Сон был слишком реальным. Прикосновения, запахи, звуки — ничто не говорило о том, что я сплю. И в какой-то миг мне показалось, что, умерев в этом гроте, я умру и там, в лесу, возле костра. Шелки пели и улыбались, а в их глазах горел пугающий фанатичный огонь. Один из них с блестящими карими глазами и улыбкой безумца на устах первым толкнул меня в сторону воды. Я пошатнулась и отступила на шаг, вскинула руки для защиты, но не могла противостоять целой толпе. Они загоняли меня, как дикого зверя, а от их улыбок по спине пробирал мороз. Не устояв на скользком мраморе, я свалилась в воду. И тут же рядом со мной спрыгнули с парапета несколько шелки в человеческом обличии. Они нырнули в глубину, и я почувствовала, как их цепкие пальцы стальными захватами смыкаются на моих лодыжках. Меня с силой дернули вниз. Я заорала, и мне в легкие хлынул поток воды, горько-соленый, отдающий водорослями, вызывающий тошноту. Я вынырнула из воды, отфыркиваясь и надрывно кашляя, и в этот момент кто-то затряс меня за плечи с такой силой, что я едва не прикусила язык. Открыв глаза, я с удивлением обнаружила, что лежу на своем импровизированном ложе, в двух шагах горит костер, а надо мной склонился Дуэргар и Фамор с неописуемым выражением на лицах. Они выглядели так, будто действительно волновались за меня. Но стоило им поймать мой взгляд, как демон тут же отодвинулся, исчезая в темноте, а Фейри скептично приподнял бровь. «Ты кричала», — пояснил он, отпуская мои плечи. Только теперь я поняла, что уже не сплю. «Спасибо», — прошептала, облегченно вздыхая. «Это сон, всего лишь сон, ничего страшного», — повторила про себя как заклинание. «Не расскажешь, что тебе снилось?» «Обычный кошмар», — буркнула я, отворачиваясь, потому что все еще злилась на него. «Милая, давай ты не будешь меня обманывать». Райзен бесцеремонно уселся на ложе и придвинулся так близко, что я почувствовала, как он касается бедром моей ноги. «В твоем положении не бывает ничего обычного, особенно кошмаров. Кто знает, может, это твое прошлое стучится тебе в обход амулета». Я невольно потянулась к горлу. В конце концов, что мне терять? Райзен пообещал помочь с поисками мага, так к чему эти детские игры в молчанку? «Мне снятся шелки, которые хотят меня утопить», — пробормотала я, упорно отводя взгляд. «Это первый раз?» «Нет, с самого детства. Они снились мне каждый раз, когда на море поднимался шторм, но утопить они меня пытаются только последние ночи». Дуэргар мягко, но властно ухватил меня за подбородок и заставил поднять голову. Наши взгляды встретились на мгновение, но я тут же опустила ресницы. «У тебя на руке сильнейший артефакт, который может наслать как сон, так и смерть. Но у него есть еще одно назначение. Он может открыть тебе тайный смысл твоего сна». «Что это значит?» — нахмурилась я, чувствуя неловкость от такой близости. «Ты же не знаешь, почему тебе это снится, ведь так? Это может быть что угодно. Воспоминания из твоего прошлого, видение из будущего, насланный кошмар, призванный отпугнуть тебя, или просто твое разыгравшееся воображение. Пока ты не узнаешь точно, он будет мучить тебя». Я несколько минут молчала, слушая спокойное дыхание Райзена и мерный стук его сердца. Моя собственность сжалась от сожаления. Глупо скрывать от себя самой, что, несмотря ни на что, меня тянет к этому проходимцу. И откуда он только взялся на мою голову? Все мои беды начались с того момента, когда я встретилась с ним. «Ну, о чем задумалась?» Я вздрогнула от звука его голоса и отстранилась, когда его пальцы скользнули по моей щеке, убирая выбившуюся прядь. «Если я обращусь к Ирилиуму, мне опять придется поделиться с ним жизненной силой?» «Конечно». В темноте сверкнула клыкастая усмешка. «Тогда обойдусь». «Что ж...» Дуэргар отпустил меня и встал с ложа. «Это должно быть только твое решение. Никто не будет приказывать тебе, но помни. Сны иногда скрывают намного больше, чем кажется на первый взгляд». Я почувствовала холод, когда он отодвинулся от меня. Холод и одиночество. Этот мужчина был единственным, кто действительно мог мне помочь. Он не бросил меня, когда я нуждалась в защите, укрыл от королевских псов, выстоял на темных тропах против стаи сумеречных демонов. Он пытался спасти меня, даже когда солнце причиняло ему неимоверную боль. И он поклялся мне, поклялся, что не оставит без поддержки. Да, он наглый, самоуверенный, беспринципный, но, несмотря ни на что, я чувствую тепло рядом с ним, чувствую себя защищенной. Так, может, стоит попробовать ему доверять? Райзен шагнул прочь от меня. Его силуэт поглотила ночная тьма, и мне на мгновение стало страшно. «Этирн Райзен!» — позвала я, пугаясь собственного голоса. Так хрипло и жалко он прозвучал. «Не уходите!» «Что такое?» В его тоне послышались нотки недовольства. «Это еще не все!» «Ну так говори, чего ждешь?» «Мне страшно!» «Чего ты боишься? Это же просто сон!» «Да, но мне кажется, что шелки безумны. Они поют какую-то странную песню, от которой у меня мутится разум. Я теряю сознание во сне, а в реальности мною овладевает непреодолимое желание броситься в море и плыть до изнеможения. В такие моменты я сама становлюсь безумной». Я ждала, что он скажет, но Райзен молчал, и я не знала, о чем он размышляет. Это нервировало. Мелькнула мысль, что если сейчас он опять посмеется над моими страхами, я больше никогда не смогу ему доверять. Наконец он отмер и нехотя произнес. «Если вариант с Ирилиумом тебе не подходит, то могу предложить только одно. Пойти со мной в Торнвуин». «И что это? Никогда в жизни я не слышала такого названия». «Мой мир. Королевство Дуэргаров. Там, на острове Линтивилл, живет ясновидящая, которая умеет толковать сны. Но сначала ярмарка в Брингвурде. И еще я бы посоветовал тебе научиться управлять элементалями. Так, на всякий случай. Они хоть и безмозглые создания, но могут защитить тебя, если что». Я вспомнила, как Райзен был снесен с ног потоком воздуха и воды, едва сдержала смешок. В темноте раздались удаляющиеся шаги, и на фоне костра мелькнул силуэт Дуэргара. Что ж, теперь я уже не так беззащитна, как была еще пару дней назад. У меня есть могущественный артефакт и целых два духа в моем подчинении. Вот только мне нужно еще научиться управлять ими.